эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя.